14.31, 25 июля. Действие Империла кончается, можно ждать лучших движений вперед. 14.32, 26 июля. Можно повторить Удрае, что посольство пока имеет в виду Далай-ламу и учение Будды, этим все сказано. Условие переводчика существенно, и лама М не должен быть забыт. Думаю, найти трех и из них соединить одного – осторожность и неожиданность. В каких слоях была я вчера ночью, что мне делалось дурно? В трудной области взрывов, уничтожения тьмы, разложение тьмы вызывало дурноту. Кто были поддерживавшие меня? С нашими сотрудниками из Докиуда. 1433, 27 июля. К имени Ритарикден разрешаю прибавить Чом Денде. Укажите в списке посольства. Великий посол западных буддистов. Урусвати – представительница женских общин западных буддистов. Удрая – ученый доктор великих наук буддизма и санскрита, ученый-секретарь посольства. Доктор – ученый-врач и знаток западной тантры. Портнягин – заведующий транспортом. Людмила и Рая – заведующие хозяйством. Учитель посылает особые токи для счастливого разрешения дел. Пусть Удрая спокойно идет и говорит с непреложностью. Скажите ему, что означает «тамарузия» – принятие чужой ответственности. 1434, 29 июля. Проведите это время спокойно. Магнитная буря сильна. 1435, 30 июля. Путь считайте свободным. Русские пропустили сроки. Явление учения устремится по руслу Востока. Явление учителя получает понимание среди и. Почему учению разлетаться по всему миру? Азия имеет первое право. Иду на опыт нового вещества. Какое это вещество? Имя записано. Перепендус? Да, против абсолютной тьмы. Чем был нанесен мне острый, болезненный удар в грудь? Ток магнита дальней планеты во время магнитной бури. Бывает при открытых центрах. Можно заметить, как повышается общая чувствительность. Что означает виденный мною сильный свет из-за горы? Именно мой опыт. 1436, 31 июля. Скажите Чахембуле, что слышанное им о мальчике с крестом истинно. Крест есть совершенная жизнь. Урусвати может описать ему видение мальчика. Нужно ему пояснить, почему принят вид мальчика. Нужно пояснить, почему прежде в грозы и молнии мы предупреждаем в мирном образе. Можно ему сказать, что он действительно жил при Жанне д'Арк. Был он англичанином и принял участие в пленении Жанны д'Арк. Теперь он может оценить великую доброту сестры Ореолы и позволено ему выказать преданность, ведь она назвала его своим. Советую ему не придавать значения памяти, но помнить лишь о долге служения. Слезы при упоминании Жанны д'Арк указывают на отличную память. Теперь он может испытать радость, долга и познание ответственности. Урусвати, чувствуя боль магнитной стрелы, приобщилась к течению волн дальней планеты. Можно ли назвать дальнюю планету, пославшую ток? Венера. 1437, 2 августа. К каким стихиям принадлежим Фуяма и я? Огонь. Кто из сестер изображен зеленой тарой? Сестра Ореола. Но ведь ее аура лиловая? Да, но луч зеленый. Сестры имеют в большинстве лиловые и синие ауры, и лучи их являют радугу Матери Мира. Я думала, что луч должен отвечать основной ауре. Именно так. Можно иметь основной луч духа и луч рабочий по назначению для внешних работ. У меня лиловый луч, который легко может стать серебряным. 1438, 3 августа. Нужно Фуяме быть готовым к бешеным битвам и тройной работе. Первая А, вторая – картины для накопления средств и принесения нам. Нужен Сергий, Потала, и еще несколько для нашего музея. Третье. Упорядочение указанных людей. На срок 28-го года падает работа 10 лет. Почему, когда я вчера устремлялась к учителю, учитель сказал «довольно»? Ибо было сражение. Итог был молниеносен. 14.39. 4 августа. Хвалю всех, кто поддержал нашего посла однородными помыслами. Не отброшу Ярую за поддержание общих помыслов. При всех ошибках он сохранил дисциплину желания. Одобряю мысль доктора. Ему эта мысль не нова. Уже в Германии он мыслил в этом направлении. Имя его Шварцульт. Можно искать среди мистиков XIII века. Ручаюсь за небывалый успех, но идите новыми формами. Пусть Чахембула спешно усвоит общину сперва, потом усвоит работу. Что означает и как точки они прикреплены геодезическим линиям. Так точно развиваются наши действия.